После некоторого размышления я все же нашел, о чем написать дипломную работу. Я уже и раньше думал об этом, а сейчас окончательно определился. Название моего диплома будет «Редактирование законодательства в связи с меняющимися условиями жизни». Может, позже назначенные мне кураторы поменяют название, но суть от этого не изменится. А в качестве наполнения диплома у меня будут рекомендации по внесению изменений в законы о седьмом часе и коллективизации. Над обоими проектами я уже работал. Это раз. С момента их разработки и внедрения прошло уже определенное время, и условия жизни людей, пусть пока и немного, но поменялись. Это два. Ну и то, что я поездил и по заводам в качестве проверяющего. Лично наблюдал, как применяется тот же закон седьмого часа в различных производствах, да и по колхозам поколесил. Дает мне представление, как люди смогли приспособиться к новому законодательству, что их устраивает, а что бы они хотели изменить. С седьмым часом все было проще. Там правки почти не требовались. Единственное, мне пришла мысль ввести почасовую оплату для промышленных производств. Уж слишком часто на заводах, где оборудование в силу различных причин используется чуть ли не круглосуточно, люди задерживаются на работе, и у бухгалтеров возникает настоящая головная боль. Как провести им оплату дополнительных часов, при этом уложившись в выделенный бюджет? По текущему законодательству сверхурочные часы должны оплачиваться в двойном размере. Некоторые директора выкручиваются тем, что вводят смены, набирая дополнительный персонал. Но это получается только там, где заводы реально работают круглосуточно. А вот на тех предприятиях, где работа идет по 10-12 часов в день, так уже не особо получается. Да и иногда завод укладывается в часовой дневной норматив, а в иные дни приходится рабочим выкладываться на полную, обеспечивая тот же срочный заказ для наших военных, к примеру. Но если по закону седьмого часа дополнений хватило на одну главу, то вот с колхозами я развернулся. Когда только начинали-то, какая перед нами задача стояла? Прописать, что это такое и с чем едят. Сделать основу, чтобы было понятно, как людям организовываться. Подчиненность прописать, методы наказания и за что можно это самое наказание получить. Ну и так далее. А сейчас уже все эти вопросы почти решены. Первоначальной неразберихи нет. Зато появилась необходимость наметить, как колхозам дальше развиваться. Для меня и моей дипломной работы лучше примера и не придумаешь. Первое, на чем я решил заострить внимание, возможность колхозам строить жилье для входящих в него работников за счет оставляемой колхозу части прибыли. Далее возможность расширения номенклатуры производимой продукции, на что государство должно оставлять в колхозе дополнительную часть прибыли. То есть забирать не 70%, как происходит сейчас, а 50%, а 20% как раз и пускать на то самое расширение. Ну и далее, как и в первоначальном варианте, этот процент должен сдвигаться в пользу колхоза. Еще один пункт – оставлять колхозу часть средств либо на постройку своих санаториев, либо для оплаты путевок в них. Вообще, пунктов по передаче колхозам вырученных ими самими средств для того, чтобы сами колхозники могли ими распоряжаться для улучшения своей жизни, я прописал много. Пришлось из-за этого вводить ограничители, право на что и в какой момент может колхоз получить, исходя из его показателей. Тема получилась обширная, пилить я ее буду как раз до конца зимы, если не до лета. Это в том случае, если меня снова чем-то озадачат. Так-то мне на написание диплома месяца полтора чистого времени достаточно. На третий день после моего возвращения мне на глаза попался журнал «За рубежом», тут же напомнивший мне о Михаиле Ефимовиче. Так мы и не встретились, не рассказал я ему истории для фельетона. Мне в какой-то степени было неудобно перед ним, что его на допросы из-за меня вызывали. Уж как там с ним обращались, могу только догадываться. Я хоть и позвонил ему после выписки, и Михаил Ефимович сказал, что никаких претензий у него ко мне нет, но все же... Думаю, стоит съездить, если все еще ему нужны истории для фельетона, хоть так загладить свою косвенную вину за доставленные неудобства. Помня, что в редакции в прошлый раз нашелся человек, которого смогли подкупить, я решил ехать без предварительного звонка. Сюрприз устрою. Заодно пойму точно по его реакции, продолжится ли наше общение или оно потеряно безвозвратно. Главное, чтобы он на рабочем месте был, а не в какой-нибудь командировке. Мне повезло, Кольцов был в редакции. Увидев меня, обрадовался и с чувством пожал руку. «Рад тебя видеть», — сказал он, когда мы разместились в его кабинете. «Как ты?» После такой травмы ничего не осталось? Боли редкие или еще что? Повезло, никаких последствий пока не обнаружил. Широко улыбнулся я. На душе отлегло. Не затаил зла Михаил Ефимович. Расспросил его, как дела. Шутя, посоветовал в следующий раз за границей никого случайно не подцепить. Тот сразу на этих словах поскучнел. «Не будет следующего раза», — вздохнул он. «Запретили мне выезд». «С чего это?» — удивился я. «Да кто их знает?» «Вроде ничего не нашли, а запрет на выезд в самом начале расследования наложили. И до сих пор не сняли. Даже город покинуть не могу». «А вы не спрашивали их, когда снимут?» «Да, толку», — махнул он рукой. «Спрашивать-то спрашивал, но в ответ ничего не добился. Те, кто поменьше чином, руками разводят и кивают на начальство. А те будто сговорились, заняты или нет на месте». «Вот это дела! Что это ОГПУ так к Кольцову прицепились-то?» Поплевавшись на самоуправство сотрудников политической безопасности, да поделившись, как остальные дела идут, мы перешли, собственно, к тому, с чем я изначально ехал к Кольцову. От мысли написать фельетон он не отказался, а когда узнал о моем отпуске и командировке, тут же попросил рассказать мои впечатления от этих поездок, чтобы и по поводу советского отдыха фельетон написать. Я согласился, но попросил его обсмеять то, что иностранцев у нас принимают и обслуживают лучше, чем собственных граждан. И нашел полное согласие и взаимопонимание у Михаила Ефимовича. Расстались мы, довольные друг другом, с чувством хорошо проведенного времени. Я еще себе в уме и заметку сделал, при первой возможности узнать, когда Михаилу Ефимовичу вольную дадут.